Глава 12. И грянул бой. Артур. Артур готовился к отъезду. Вещей много решил не брать, только самое необходимое. Лев Сергеевич дал расклад. 3 дня на обследование, потом операция и еще неделя на восстановление. Тяжело будет, конечно, бездействовать целых 2 недели, но в этом вопросе профессор был категоричен. Рисовать нельзя ни до операции, ни после, пока зрение полностью не восстановится. Так что придется обойтись без карандаша и бумаги. Тете про операцию Артур говорить не стал. Сказал только, что профессор пригласил на обследование, найдя его случай любопытным. Он не хотел лишних пересудов, охов и вздохов, не хотел ничего никому объяснять или доказывать. Это было его решение, которое он не собирался менять. Артур вздохнул и посмотрел на новый этюд, который сох возле окна. На нем была изображена Диана, такая, какой запомнил ее Артур в кафе. Это было позавчера. Вчера они не виделись, потому что у мамы Дианы был день рождения, и она не могла на нем не присутствовать. А сегодня Артур провожал профессора и получал от него последние указания. Потом уже поздно было встречаться, и с вокзала он поехал домой. Получается, они не виделись целых 2 дня, а завтра он уезжает. Правда, поезд вечером, и он еще может увидеть Диану. Если, конечно, опять не помешают какие-нибудь обстоятельства. Артур прислушался. Люда с кем-то разговаривала на первом этаже. Голос ее звучал резче обычного, что случалось нечасто. Интересно, кто это к ним пожаловал и с чем? Второй голос был мужским, только Артур никак не мог разобрать, чей. Говорили тихо. Любопытство и талика волнения взяли вверх. Артур решил проверить, кто же у них в гостях. Увидев в прихожей ботинки Семёна Исаковича, Артур удивился, что тот пожаловал так поздно. Этот гость был из разряда ранних. Еще удивило, что не поднялся к нему в мастерскую посмотреть новые картины, а отсиживается на кухне с Людой. Артур начал догадываться о причине позднего визита. Разговора не избежать, так хоть поймает доносчика с поличным. Артур решительно направился в сторону кухни. Гневный выкрик тети «Не позволю!» и приглушенная до шепота Семёна Исаковича «Тише, тише!» убедили Артура, что разговор предстоит нешуточный и достаточно неприятный. «Артурчик, мальчик мой!» — засуетился Семён Исакович, стоило Артуру открыть дверь. «А мы вот тут чайком балуемся. Что ж меня не пригласили?» — нарочито весело спросил Артур. «Да мы...» «Садись!» Рявкнула Люда так, что Семён Исакович аж подскочил от неожиданности. Начало не предвещало ничего хорошего. Артур редко видел тетю в таком отвратительном настроении. Решив для начала притвориться покладистым, он присел за стол. «Итак, дорогой мой племянничек, ты, значит, решил, что вправе принимать серьезные решения самостоятельно?» Люда налегла грудью на стол и пристально смотрела в глаза Артуру, в то время как Семён Исакович ерзал на табурете, словно никак не мог найти удобное положение. «А разве нет?» — с улыбкой спросил Артур, пытаясь немного сгладить тётин гнев. «А разве нет?» — передразнила Люда, злобно скривившись при этом. «А разве нет?» — она ударила кулаком по столу, а Семён Исакович трусливо пискнул. «Что ты о себе вообще думаешь? Сильно взрослый стал, да? Слишком самостоятельный?» «Люд, не кипятись. Давай поговорим спокойно». «А по-твоему, я могу говорить спокойно?» — закричала тетя. «Как ты мог обманывать меня?» «Люд, я не обманывал». «Именно обманывал. Ты сказал, что едешь просто на обследование, ничего не сказав про операцию». «Но что бы это изменило?» Артуру стало неудобно за свое молчание, но еще сильнее он начинал сердиться, что тетя пытается ему помешать. «Я принял решение». «Я против, слышишь? Я категорически против!» «Ну зачем вы ей все рассказали?» Артур укоризненно взглянул на друга, притихшего от страха. «Я же просил не говорить никому об этом». «Ну, Артурчик, мне необходимо было с кем-то поделиться». «И вы никого лучше тети на эту роль не нашли?» «А кто еще мне ближе вас?» Артур только махнул рукой. Что толк выяснять отношения с болтуном, если перед тобой более грозный противник? Ты никуда не поедешь. Я тебе не позволю. Лицо Люды от гнева пошло бордовыми пятнами. Хватит! Впервые Артур повысил на тетю голос. Хватит, слышишь? Я уезжаю завтра, чтобы сделать операцию, и не изменю своего решения. А я говорю, ты никуда не поедешь. Это какой-то бессмысленный разговор. Артур встал из-за стола. Ты совершенно не пытаешься меня понять. Твердишь свою, я не позволю, я не позволю. Это я не позволю со мной так обращаться. Артур направился к выходу. У самой двери обернулся. И еще. Признайся хоть самой себе, что причиной всему твоя нелюбовь к Диане. При чем тут это? Разве речь сейчас о ней? Артур, вернись, мы не договорили. Возвращаться Артур не собирался. И слушать гневные выпады тети тоже. Впервые она настолько вывела его из себя. Он был чертовски зол, и это тоже было впервые.